Глава 21. «Добрый вечер!» — поприветствовал меня Джек в тот момент, когда моя голова торчала в холодильнике, пытаясь найти там что-нибудь съестное. «Привет, Раскин!» Джек погладил Раскина, но мой мальчик по-прежнему относился к нему настороженно, пока еще не понимая, можно ли ему доверять. Довольно часто я заставал его в спальне Джека. Он обнюхивал его вещи, а иногда имел наглость забраться на кровать, чтобы пометить территорию. Джек жил у меня уже около 3 недель, но до сих пор мы были как суда, проходящие мимо друг друга. Тем не менее, я уже начала привыкать к его присутствию. По утрам я чувствовала в ванной комнате запах его лосьона после бритья и аромат свежесваренного кофе, доносящийся из кухни. Мы стали меньше стесняться, двери наших спален уже были прикрыты не так плотно, и я перестала включать все краны в ванной, прежде чем сесть на унитаз. Поздно ночью, когда я уже лежала в постели, я слышала звук ключа, который аккуратно поворачивается в замке. Я представляла, как он стучится в дверь моей спальни, ложится рядом со мной на кровать, берет мое лицо в свои руки и целует. Во время затишья в магазине я ловила себя на мысли, что фантазирую о нем, надеясь, что наши столкновения на площадке разовьются в нечто большее, чем банальный флирт. «Как прошли выходные?» — спросила я, запихивая в духовку остатки пирога с заварным кремом, который нужно было срочно доесть. «Выходные?» Такое чувство, что их и не было. Он взял банку пива и присоединился ко мне в гостиной. Я схватила телепрограмму, чтобы узнать, что сейчас идет. «Итак, чем ты все-таки занимался?» — не унималась я. «Ничем особенным». «Из ничего не выйдет ничего», — продекламировала я, прежде чем объяснить, что моя начальница Мэри получила роль Корделии в «Короле Лире», и мы вместе разучивали ее роль, так что мне пришлось освежить в памяти пьесу. Он усмехнулся. «У ребенка одного из моих напарников сегодня был день рождения». Он закатил глаза. «Становится немного скучновато, когда у друзей появляются дети. Не пойми меня превратно, я люблю детей, но...» «Знаю, что ты имеешь в виду», — сказал он. «Когда Сьюзи сообщила мне, что беременна Роуз, я, конечно, была рада за нее, но я не сомневалась, что наша дружба изменится». «Однажды меня пригласили на детский праздник», — продолжала я, наслаждаясь тем, что Джек тоже холост и понимает, о чем я говорю. «И я оказалась зажата между 2 матерями, которые обсуждали, в какую школу хотят определить своих чад. Единственной фразой, которой они обмолвились со мной, попросили передать хрен». Джек засмеялся. «Если уж на то пошло, зачем ты уселась между 2 женщинами?» «Там всегда не хватает мужчин», — ответила я. «Тебе когда-нибудь приходилось бывать на вечеринках, где люди тут же достают мобильники, чтобы показать фотографии маленького Оскара или крошечного Натаниэля?» «Да, скучища», — согласился Джек. «А еще меня жутко раздражает», — продолжала я по-прежнему с великим удовольствием, — «ты рассказываешь друзьям историю и только собираешься подойти к самому интересному, как подходит маленький Олли и вываливает мороженое из вафельного рожка себе на свитер». «Или бросает ключи от машины в пруд», — добавил Джек. «Я знаю, что стану такой же, если у меня когда-нибудь появятся дети», — неохотно призналась я. «Раскин, к примеру, любит лежать на моем мобильнике, причем именно на дисплее. С собаками намного проще. Хотел бы я быть на месте Раскина», — сказал он и схватил пса на руки, чтобы почесать ему пузо, но Раскин начал извиваться и в итоге спрыгнул с дивана. «Чем еще ты занимался?» — спросила я. «В субботу вечером я ходил в кино». «Что смотрел?» «Уже не помню, но что-то невероятно скучное». Выудить из Джека информацию было нелегко. «Хочешь поесть что-нибудь?» — предложила я, когда услышала звук таймера духовки. Я достала пирог. «Ты, наверное, голодный?» — прокричала я с кухни. «Будешь пирог?» Я снова присоединилась к нему в гостиной, загробастала пульт и переключила канал. «Подожди, мне нравятся Тюдоры», — сказал Джек, упрашивая вернуться на прежний канал. Там слышались тяжелые вздохи, стоны и колыхались внушительного размера груди. В этот момент Генрих VIII лежал на Анне Болейн, и из телевизора доносились вопли экстаза. Джек смотрел мимо меня. «Как прошел день?» — поинтересовалась я, пытаясь вклиниться между тяжелыми вздохами царственных особ. «Нелегко. Обсуждали тему программы следующей недели. Сошлись на том, что это будут песни о любви», — ответил Джек, не отрывая взгляд от экрана. «Судьи спорят о том, кому какую песню отдать». «Давай же, Генрих, не тяни!» Анна Болейн достигла оргазма, закричав в экстазе, а сцена наконец-то закончилась. Никогда раньше я так не радовалась, увидев на экране титры. Я бросила Джеку пульт и сказала, чтобы он выбрал, что смотреть дальше. Джек с космической скоростью щелкал каналы. Мы проскочили мимо садоводства, домашних телепередач, полицейских и больничных мелодрам. На следующем канале женщина с грудью нереальных размеров рассказывала о своих вагинальных проблемах и желании сделать пластическую операцию. «Давай дальше», — потребовала я. «Подожди. Переключи. Ты это нарочно делаешь», — засмеялась я. Сейчас крупным планом показывали ее влагалище. Я не знала, куда деть глаза. Я уставилась на Джека, который явно наслаждался зрелищем. «Забудь о прогестероне, нужно поберечь нервную систему». Я снова повернула голову к экрану и снова увидела крупным планом «сами знаете что». Во время сексуального возбуждения, в частности стимуляции клитора, во влагалище выделяется смазка, объяснял ведущий. «Перестань!» — воскликнула я. «Зачем она на весь мир демонстрирует то, что все и так знают, как выглядит?» «Влагалище? Расслабься, Джилли. Можно подумать, что ты ни разу этого не видела». «Я бы предпочла посмотреть футбол». Я взяла тарелку и пошла на кухню. «Можешь вернуться. Я выключил телевизор». Джек присоединился ко мне на кухне. «Чем намереваешься заняться сегодня вечером?» — спросил он. «Думаю, пораньше лечь спать. У меня были насыщенные выходные», — соврала я, доставая из морозилки мороженое. «Будешь?» — предложила я. «Мятное эскимо». Джек забрал у меня коробку с мороженым. Его лицо находилось всего в нескольких сантиметрах от моего. Такая близость заставляла меня чувствовать себя влюбленной школьницей. «Я хочу тебя», — начал он, — «пригласить куда-нибудь выпить кофе». Я медлила, хотя не могла понять, почему. «Вот Джек, самый привлекательный мужчина из тех, с кем мне довелось общаться последние несколько месяцев. Что тут раздумывать? Посидим где-нибудь, вот и все, о чем я прошу», — сказал он, схватил кожаную куртку и направился к входной двери. «Вопрос в том, что одним лишь кофе такие вылазки никогда не ограничиваются». Я показала Джеку все достопримечательности Хаммерсмита. Мы выпили в нескольких местных пабах, и каждый раз за напитки расплачивался он, извлекая из своего кожаного бумажника хрустящие банкноты. «Позволь мне, Джилли, я угощаю». В одном пабе проходил вечер конкурсов и викторин, в другом — вечер юмора. Потом мы направились в смарт-бар на Хаммерсмитском Бродвее, где на верхнем этаже была вечеринка в стиле чикагских гангстеров по случаю чьего-то сорокалетия. Мы веселились, наблюдая за женщинами в ажурных колготках и с перьями в волосах, и мужчинами в расшитых блестками пиджаках и мягких фетровых шляпах. Я обнаружила, что Джек еще более очаровательный, чем я себе представляла. Он оказался на удивление легким собеседником. Джек рассказал, что решил не поступать в университет, а свою первую работу получил в 19 лет. Его взяли курьером в программу «Дом с привидениями». «Мне всегда казалось, что я слишком хорош, чтобы быть мальчиком на побегушках и разносить чай. Но чрезмерно гордиться все же тоже не стоит», — добавил Джек. Затем он работал на BBC в цокольном этаже, где располагался отдел архивирования видеозаписей. В обязанности Джека входило подбирать для каждой программы, где это было нужно, музыкальный видеосюжет. Однажды ему пришлось отыскать древний клип для шоу «Домашняя вечеринка Ноэля», о котором все уже давно забыли, пока его вновь не стали крутить на телевидении. «Я ползал на коленках, пытаясь найти огромные черные коробки с записями, покрытые столетним слоем пыли», — говорил Джек. На этой работе Джек выдержал около 8 месяцев. Каждое утро он подсовывал свое резюме под закрытые двери, тщетно надеясь, что кто-то заметит его потенциал и поймет, что он может не только искать старые пленки и разносить чай-кофе. Когда Джек рассказывал мне все это, он не жаловался. Да всем и так известно, чего стоит устроиться в телеиндустрии. Теперь ему приходилось часто пересекаться с 20-летними юнцами, которые изучали теорию массовых коммуникаций в университете и считали, что весь мир им за это обязан. Первое боевое крещение Джека в качестве ведущего произошло на шоу знакомств, благодаря которому он облетел почти весь мир, побывал даже в таких экзотических странах, как Таиланд, Турция и Греция. Шоу делалось для крупного коммерческого канала, и одной из задач продюсера было убедиться, что участники подписали договора, разрешающие обнародование отснятого материала. «Знаю, что все думают, будто съемки на пляже — это не работа, а отдых, но попробовали бы они по изнуряющей жаре погоняться за каким-нибудь греком, который в этот момент прохлаждается в море, и заставить его подписать эту бумагу. Другими словами, Джек произвел на меня впечатление. В последнем пабе мы с ним поиграли в бильярд и выпили еще пиво. Я рассказала ему о моей прежней работе. «Было так обидно, что новая начальница оказалась такой грымзой», — поделилась я. «Все, что ее заботило, заполняют ли сотрудники всякие ведомости и ставят ли галочки в анкетах. Она совершенно не интересовалась своими клиентами. Если кто-то снимал площадку для рекламы, она суетилась и раздражала телеоператора. С ней не могли работать, поэтому мы потеряли много заказов и в итоге меня сократили». Потом я рассказала ему о магазине Мэри и ее дивных клиентах, начиная с Блейза Хантера Кинга. «Мне не часто приходится встречаться со знаменитостями, зато регулярно с агентами, которые украшают их дома», — объяснила я. «К нам также часто наведываются русские и американские толстосумы. Например, сегодня заходила одна американка и, указав на одно из зеркал, сказала: «Боже, какая прелесть! Как обидно, что у него посередине трещина!» «Но это антиквариат», — ответила Мэри. «Именно поэтому за это платят такие деньги». Сейчас Джек стоял передо мной, расположив на столе свой кий, и я никак не могла отделаться от мысли, что мне хочется потрогать его красивый зад, пока он выбивает шар. Шар закрутился и не попал в лузу. «Какой позор!» — сказала я, подойдя так близко, что мои губы почти касались его уха. «Ты так хорошо играл до этого!» «Еще одна игра, но на этот раз без обмана», — бросил Джек через плечо после того, как извинился, чтобы сходить в туалет. Когда он скрылся из виду, я причесалась, достала пудреницу, чтобы посмотреть на себя в крошечных размерах зеркала, и захлопнула крышку. «Джек просто мой постоялец с понедельника по пятницу, и ничего больше». Ситуация была щекотливая. Я быстро сбрызнула запястье духами. Прежде чем покинуть паб, мы сыграли еще одну партию в бильярд, Выйдя на улицу, мы обнаружили, что кого-то рвет около мусорных баков, а двое мужчин, стоявших чуть поотдаль, явно собираются драться. Один из пьяных подошел ко мне. «Привет, дорогуша!» Он хитро посмотрел мне в лицо, прощупывая почву. Джек отстранил меня от него и, как бы защищая, положил руку на мою поясницу. Мне понравилось его прикосновение. Он не убирал руку довольно долго. Мы с Джеком направились домой. Хаммерсмитский Бродвей был залит огнями. Они мерцали даже на деревьях. В клубах гремела музыка. Оттуда, пошатываясь, выходили женщины на высоких каблуках. Тротуары освещались зажженными курильщиками сигаретами. Мы решили срезать дорогу и свернули на тропинку, ведущую к узким переулочкам. Я показала кофейный магазин и мясную лавку, где покупала стейки. Мы прошли мимо магазина детских товаров, витрины которого украшали воздушные шары и разноцветные кексы. Потом я показала стриптиз-клуб, главный ориентир района Хаммерсмит. «Здорово, что он есть поблизости», — заключил Джек. «Я чуть не уехала из Лондона», — призналась я. «Подумывала переехать за город». «Ты серьезно?» — спросил он. «Ты еще слишком молода, чтобы удалиться в глушь». Я собиралась сказать, что 34 — это уже немало, как вдруг в нашу сторону вильнул автомобиль. Из окна высунулся мужчина, сплюнул и снова тронулся в путь. Мы проследовали мимо ярко-желтого дорожного знака, предупреждающего, что вчера в 6 часов вечера здесь случилась авария со смертельным исходом. В результате несчастного случая погиб пешеход, которого на полном ходу сбил автомобиль. Потом опрашивали свидетелей. «Вот видишь?» Я жестом указала на это место. Меня бросает от этого в дрожь. «Ох, да ладно, Джилли! Знаю, это ужасно, но... не люблю по ночам ходить здесь. Еще бы, здесь не отдел нравов». Я пожала плечами. «Но все равно не стоит рисковать. Разве я не права?» Джек покачал головой. «Мы живем один раз. А если не рисковать... так зачем вообще жить, Джилли?» «Я не боюсь рисковать», — поправила его я. Я никак не могла намекнуть ему на свой возраст. Мне нравилось, когда мне исполнилось 32, но 34 в моем представлении уже совсем близко к 40. «Я здравомыслящий человек. Мне не хочется гулять по полю, где пасутся коровы». «Коровы обычно встречаются за городом», — напомнил он. «Кстати, а что там с коровами?» — он улыбнулся. «И чем вообще они тебе не угодили?» Вернувшись домой, мы с Джеком уселись в гостиной на диван и выпили кофе. «Тебе нравится жить для себя?» — спросила я, прекрасно осознавая, как прекрасен этот вечер, потому что я была не одна. И мне не придется коротать его остаток в одиночестве. «Я не против. На работе меня окружают люди», — он пожал плечами, «поэтому вне ее мне хочется иметь личное пространство». «Ты с кем-нибудь встречался после того, как расстался со своей девушкой?» «Нет». «В самом деле?» «Знаю, в это сложно поверить», — улыбнулся он, положил ногу на ногу и провел рукой по волосам. «Знакомство с людьми — это лотерея», — заявил он. «Это может привести к большой беде». Я вцепилась в кружку и сделала глоток. «К беде? Что ты имеешь в виду? Расскажи». «Нет уж, спасибо». «Я чуть не вышла замуж, ты знаешь». «А что произошло? Он сбежал?» «Угу», — хмуро ответила я. «Джилли, прости». «Ей, о боже, я хотел пошутить, вот черт!» «Я сказала ему об этом не для того, чтобы он меня пожалел. Я просто устала чувствовать себя несчастной. Уверен, что брак не всегда оправдывает наши ожидания. Быть может, ты таким образом спаслась от чего-то?» Возможно. Мне кажется, что я так и останусь холостяком. Так гораздо проще. Я игриво ударила его по руке. Сейчас сложно познакомиться с приличным человеком, так что будь любезен, не лишай нас надежды. Он улыбнулся. А где ты живешь в Бате? В центре. А почему не переедешь в Лондон? Ведь здесь у тебя работа. Не совсем. Я никогда не знаю, куда забросит меня очередной контракт. Последний раз я 5 недель проработал в Индонезии. Мама была не в восторге от этого. Твоя мама? Почему? Она паникерша. Считает, что в тех краях небезопасно, и что я обязательно подцеплю какую-нибудь лихорадку типа денге или что-то в этом роде. Ты знаешь, что матери всегда беспокоятся. Моя понятия не имеет, чем я занимаюсь большую часть времени. Он не спросил, почему. Она живет в Австралии, объяснила я. Хорошо. Джек кивнул, не задав больше ни единого вопроса. «Мне кажется, тебе стоит переехать сюда», — сказала я. «Не всем нравится жить в Лондоне, Джилли». Он встал, собираясь выйти. Я проследовала за ним на кухню. «Прости, я бываю слишком назойливой. Я поступил в университет в Бате, и мне нравится там. У меня нет времени для переезда, поэтому я просто работаю в Лондоне. Вот и все, что тебе нужно знать обо мне». «Все?» Замолкаю. Я притворилась, что застегиваю губы на молнию. «Ты, наверное, устал? Уже полночь?» «Нет, не очень». Мы налили себе выпить, а затем снова вернулись в гостиную, уселись на диван и поболтали на разные темы, от личных до самых общих, например, о политических взглядах. Я спросила, голосует ли Джек на выборах. Он голосовал. Я тоже. Одобряет ли он политику Барака Обамы? Да, равно как и я. У нас оказалось так много общего. Я спросила, что он думает о недавних банковских затруднениях, и сказала, что это просто удача, что у меня нет денег, поскольку мне нечего терять. Он согласился. Мы поделились друг с другом фразами, которые ненавидим больше всего. Джек не выносил «при всем уважении», а я «души в нем не чаю». Мы поговорили об изобретениях. Обсудили, кто эти умные люди, которые придумали скрепку и ластик. Какому гению пришла в голову идея, что можно разбить яйцо, отделить белок от желтка и добавить в него сахар, чтобы получилось безе. Джек поделился со мной беспокойством, что ему 30, старость уже не за горами, и надо больше бывать дома. «Я самовлюбленный», — признался он. «Говорят, что 33 и 34 — проблемный возраст, потому что вроде совсем недавно тебе было 27». Нэнси поделилась со мной секретом, как всегда выглядеть моложе своих лет, все время сохранять нейтральное выражение лица. «Нэнси? Моя невестка. У нее совершенно нет морщин. Думаю, она закачала себе ботокс». «Тебе не нужен никакой ботокс, Джилли. Ты само совершенство». «Перестань», — я шутливо толкнула его. «Скажи ему, что тебе почти 35, ну же. Посмотрим, будет ли ему потом казаться так же». «Я серьезно». Я повернулась к нему. Мое сердце ликовало после комплимента. Он посмотрел мне в глаза. «У тебя есть братья или сестры?» — спросила я, и меня захлестнула волна адреналина. «Ты само совершенство, когда не задаешь слишком много вопросов», — ответил он. Я поймала его взгляд. «Ты идеален, когда не уклоняешься от ответов на них». Он приподнял бровь. «Не слишком хорошо пытаться все выпытывать в первый же вечер, Джилли. Это золотое правило». Когда, наконец, пришло время ложиться спать, мы, стоя в коридоре, пожелали друг другу спокойной ночи. Я поцеловала его в щеку. Он поцеловал меня в ответ. «Сладких снов!» — прошептал он мне на ухо, прежде чем отправиться к себе в спальню. Я неохотно поплелась в свою. Среди ночи я вдруг проснулась. Я не могла вспомнить, действительно ли Джек говорил мне, что учится в университете в Бате, или мне просто показалось. Ведь когда мы сидели в пабе, он обмолвился, что не стал поступать в университет и в 19 лет устроился на свою первую работу курьером. Той ночью я спала очень плохо.